Вскоре после принятия мной присяги он стал моим наставником, когда я пожелала свое древнее искусство обращения с ножом. Тогда это еще считалось жуткой экзотикой, и Герасим был одним из первых, кто начал возрождать эту дисциплину. Через 2 года он снова стал моим наставником, когда я впервые шагнул из кабины перехода в холл штаба. Это он поведал мне все те жуткие байки и истории, которые сотни скучающих офицеров придумали про это место. Он научил меня раскладывать трехмерные пасьянсы на 3М голографическом плане человеческой общности. И показал мне комбинации команд, которые мгновенно восстанавливают прежнее состояние 3М-плана при внезапном появлении начальства. Даже вкус к скванскому бренди тоже привил он мне. Хотя тогда этот напиток, доступный лишь для 5-й и 6-й гражданской категории, для нас был лишь недосягаемой мечтой. Но мы его тырили у тогдашнего главнокомандующего, так же, как сейчас дежурные офицеры тырят его у меня. И я сильно подозреваю, что данную традицию вел именно мой друг и наставник Герасим Мацумото, который, если бы пожелал, сам бы давно мог достичь, если не 5-й, как у меня, то уж 4-й гражданской категории, как минимум. Но он упорно отказывался от должностей старшего офицера звена, предпочитая быть обычным капитаном. Даже мои попытки соблазнить его должностью главного инструктора по рукопашным системам ВС, должностью, которую я придумал специально для него, окончились безрезультатно. И это несмотря на то, что Герасим был бессменным чемпионом во всех подобных дисциплинах, и большая часть увлекающихся ретро-работников служб почтительно именовала его сенсеем. Лично я этого понять не мог, и объяснял его жизненную позицию лишь тем, что ему нравится воровать бренди командующего. «Слушай, Герасим, сейчас как никогда вооруженным силам человеческой общности жизненно необходимо твое твердолобое хамство и наплевательское отношение к авторитету начальства». «Что? У главнокомандующего ВС развилась мания величия, и тебя нужно срочно вздуть, чтобы спустить с небес на землю?» «Не угадал. Наверное, для тебя это будет открытием, но вселенная отнюдь не крутится вокруг моей персоны, и я не единственное начальство человеческой общности». «И ты хочешь натравить меня на несчастных начальств службы дальнего поиска? Как своего верного цепного пса, чтобы мне достались все пинки и удары, пока ты будешь оттяпывать у них лакомый кусочек? Угадал?» «Как всегда, ты будешь изображать из себя завзятого бюрократа и зануду, а я тем временем проведу спасательную операцию. Тебя сожрут с потрохами. Если это корабль человеческой общности, то право на спасательную операцию имеет служба дальнего поиска. Пока он человеческий только на 80%. Значит, надо дождаться более точного ответа». «А есть ли у нас на это время?» Патетично спросил его я, подражая героям новомодного исторического сериала. А потом добавил уже более серьезным тоном. «А если это враг? А если это люди, которые нуждаются в срочной помощи?» «Все понятно. У тебя воспаление шила в заднице. Оно тебе надо?» «Оно мне очень надо. Мне надоело пересчитывать сверхутепленные подштанники и испытывать на себе новые рационы службы питания. Я хочу хоть раз в своей жизни поучаствовать в настоящем деле». «Ну так нам и так придется в нем участвовать. Насколько я понимаю, у службы дальнего поиска там нет ни одного корабля». «Вот именно. Они прилетят туда на наших кораблях, заставят нас поставить там кабины перехода, обеспечивать связь, строить жилье, а потом назовут это своей операцией. Нагонят туда десятки своих специалистов, а нас не пустят даже посмотреть. Мы только технику будем обеспечивать. А в благодарность они в очередной раз назовут нас дармоедами». «Да, поощрять такое нельзя». «Ладно. Я готов подставить свою старую израненную спину под удары и плевки твоих врагов. Насколько мне их нужно задержать?» «В идеале дня на 3. Как раз хватит долететь до ЕКХ-471, а дальше мне уже сам черт не брат». «Ты для этого и перегнал курьера?» «Блин, Герасим, если ты понимаешь все мои действия лучше меня, почему ты не на моем месте?» «Подрастешь, Коля? Узнаешь. Кого ты поставишь вместо себя?» «Дживахарала? Официально он в отпуске. Выйдет только через 12 дней. На это время главный в штабе ты». «Почему я, а не Сёма?» «У Сёмы шило в заднице еще похлеще моего. Если ему дать власть, он точно межгалактическую войну учинит. А ты лишний раз палец о палец не ударишь, без высочайшего приказа». «Да, я такой», — сказал он мне с гордостью и изобразил некую пантомиму, которая должна была символизировать его редкостную лень. При этом он почти не шевелился, но пантонима получилась убедительной. Наконец, ему надоело валять дурака, и он спросил: «Ты когда выдвигаешься?» «Через 6 часов. Курьер как раз долетит до Байконура 107. Заправится и будет готов к вылету». «Тебе нужно организовать связь? Причем так, чтобы об этом не узнали наши конкуренты». Да, надо кое-что обсудить с Груней. Ладно, я сделаю. Этих 6 часов едва хватило на то, чтобы закончить все самые неотложные дела. Как обычно, их оказалось на порядок больше, чем я рассчитывал. Первым делом я отправил приказ 2-му штурмовому батальону вылететь к системе ЕКХ-471. Потом связался с одним своим знакомым из научного сообщества и предложил ему принять участие в моем заговоре. Это было абсолютно необходимо, поскольку если я проводил не спасательную операцию, а разведку возможного контакта, мне было необходимо присутствие представителя научного сообщества. И не какого-нибудь, а рангом не меньше академика. К счастью, у меня был такой. И не кто-нибудь, а сам Сидор Кукуев, глава отдела по контактам, академик и мой троюродный брат. Наши матери были довольно близки, но в детстве с Сидором я практически не общался, поскольку он был старше меня на 12 лет, и наши интересы, мягко говоря, не совпадали. Не совпадали они и во время моего юношества, поскольку когда я только начинал грызть гранит науки, он уже добивался ученых степеней. Да что там говорить, до тех пор, пока меня не назначили начальником отдела разведки, я только раз в пару лет вспоминал, что у меня есть такой родственник. И то только тогда, когда, навещая мать, был вынужден выслушивать страшно интересные новости про ее подружек и их детей. А вот на должности начальника разведки одной из моих обязанностей было как раз взаимодействие с научным сообществом и, естественно, с отделом по контактам. Тут-то я и познакомился со своим родственником. И мало того, что познакомился, довольно близко с ним сошелся. Несмотря на свой преклонный возраст и звание академика, Сидор оказался прохиндеем и авантюристом похлеще любого персонажа развлекательного инфора. Тут, видно, сказались наследственные черты Кукуевых. Да и как без этих качеств можно было стать главой отдела по контактам? И не просто стать, но и сделать себе громкое имя. Единственным достоверным фактом, о которой был тот, что ее не существует. Мы сошлись с Сидором на почве родственных связей и на почве интереса к следам, и даже на почве моего увлечения рукопашными дисциплинами. Когда я совершенно случайно упомянул о существовании ретро-движения рукопашников, он пожелал приобщиться к миру разбитых носов, выбитых зубов и сломанных костей. И что удивительно, действительно смог в этом продвинуться чуть дальше стандартного уровня, гарантированного применения всяческих обучающих приспособ. Вроде гипношлема, помогающего намертво закреплять в мышечной памяти правильные движения. Буквально за 1-2 повторения вместо 2-3 тысяч. Только вот после этого шлема, чтобы перепрыгнуть в битый стандарт и подняться на ступеньку другую выше, надо обладать упорством и настоящей самоотверженностью. И Сидор смог этого добиться. Потому-то даже Герасим, не слишком хорошо относящийся к шибко умным, считал Сидора конкретным парнем, с которым было не западло украсть и выпить. Так что в связи со всем вышесказанным, нечего удивляться, что когда я связался с Сидором и предложил ему участие в своей авантюре, он только спросил, где и когда. Я назвал время и координаты и отключил связь, твердо убежденный, что Сидор появится в нужном месте в нужное время. Затем Герасим организовал мне левую связь с Груней. Для чего пришлось связаться с одним из командных кораблей 14-го флота и через него бросить вызов на 27-й, а уж с того на Грунин флагман. Долгая нитка, энергетически затратная, но зато уже никакая служба связи не сможет проследить этот разговор по своим каналам. А в разговоре я ни много ни мало предложил Груни совершить должностное преступление, на которое она согласилась с пугающим меня энтузиазмом. Мы некоторое время обсуждали, как наилучшим способом сфабриковать данные, которые заставят службу дальней разведки поломать голову, но при этом не дадут им права заявить протест в связи с явным обманом. Потом я лишний раз напомнил Груне об осторожности и запретил ей лезть в пекло без меня. Она сказала, что постарается, но обещать ничего не может. Я в ответ пригрозил ей страшными карами и пожизненным питанием ПДВ. Она показала мне язык и обложила таким отборным матом, что я понял, в чем состоит ее новое увлечение. Следующие 2 часа я срочно разгребал оставшиеся дела. Пришлось даже разбудить Ло-99 и подключить его к бумажной работе. Он, конечно, не стал отказываться, но высказался весьма негативно и обо мне, и о моей привычке перекладывать на других свои обязанности. В ответ я достал бутылку скванского бренди и начал старательно делать вид, что перекидываю оставшийся объем. Всегда невозмутимое лицо Ло-99 слегка побледнело и стало еще более невозмутимым. А я с благодарностью подумал о Герасиме, введшем в обиход привычку тырить выпивку главнокомандующего. После чего отправил в службу доставки заказ еще на 2 ящика бренди по 6 бутылок каждый. Один для себя, а один для штаба. Поскольку эта бутылка уже кончилась, а оставлять своих подчиненных без возможности воровать пойло командующего было бы жестоко. Да и Герасим наверняка оценит жест. Следующий час я провел в ожидании доставки. Было бы обидно отправиться на подвиги во имя человеческой общности без должного запаса любимого напитка. И когда вдруг в моем коммуникаторе раздался вызов по личной линии, я был уверен, что это служба доставки. Каково же было мое изумление, когда вместо этого я увидел лицо Полуэкта. Да-да, того самого Полуэкта. Светским тоном произнес я. «Здравствуй, Коля!» – высокопарно произнес он. «Знаешь, после нашего вчерашнего разговора я много думал и пришел к выводу, что, наверное, был неправ. Но как можно извиняться с таким видом, словно делаешь немыслимое одолжение всему человечеству?» «Я...» Со свойственным мне красноречием прокомментировал я эти слова. «Я считал себя знатоком жизни человеческой общности, ее явных и скрытых течений, дум и тягот ее лидеров и забавных привычек простых людей». Продолжил он, словно бы вещая на всю человеческую общность разом. «Но оказывается, я даже был не в курсе, что у нас до сих пор есть вооруженные силы». Судя по его интонации, виноват в последнем был именно я. «Я собираюсь написать об этой стороне нашей жизни серию эссе, и думаю, ты будешь рад оказать мне поддержку в этом. Каким, собственно...» «О, не волнуйся, я все беру на себя. Я буду следовать за тобой ближайшие пару дней и наблюдать за всем, что ты делаешь. Правда здорово?» Слова «следовать за тобой» были произнесены так. «Позволю тебе ползти за мной на коленях и целовать пыль на моих следах». «Видишь ли, Полуэкт, в принципе, я не против, только так уж получается, что именно сейчас я улетаю на одну очень далекую планету и пробуду там, наверное, не меньше 2 недель, так что это твое мероприятие, видимо, придется отложить». «Да? Очень досадно. А ты не мог бы отложить эту твою поездку?» «Нет, не мог бы. Это ведь что-то вроде спасательной операции, как ты понимаешь...» «Что? Спасательная операция? Но ведь это же еще лучше! Я буду следить за тобой во время твоей героической работы и расскажу всему человечеству, чем занимаются вооруженные силы!» Прозвучало это так: «Я поведаю всему человечеству о том, как я спасал человечество, а вооруженные людишки путались у меня под ногами. Вот меньше всего на свете мне нужна была эта задница во время моего эпохального приключения. Это все равно, как на торте именинника верхний слой крема заменить на горчицу. Весь праздник испоганен. Как только я представил, как он будет таскаться за мной, задавать ненужные вопросы, тянуть на себя одеяло, вмешиваться в разговоры, в которых не понимает ни слова, жаловаться на тесные каюты... «Видишь ли, Полуэкт», – начал я, пытаясь улыбаться как можно более располагающе. «Я очень рад, что ты заинтересовался вооруженными силами, и особенно мне приятно, что ты решил присоединиться к нашей группе во время спасательной операции, потому что только самостоятельно пожив в тесных каютах на наших кораблях, попитавшись ПДВ, хлебнув грязи иных планет, и сможешь оценить каждодневный труд». Я посмотрел на экран, ожидая увидеть испуг на его лице. Но он, кажется, не оценил описанных мною ужасов. Тогда я решил добавить подробностей. «Только пожив в конуре, поев худшую пищу из тех, что разрешила к потреблению служба питания, поторчав безвылазно в скафандре высокой защите 3 суток подряд, не имея возможности ни помыться, ни даже почесаться, поразгребав вручную тонны камней на планетах с повышенной тяжестью, ты сможешь представить, что такое вооруженные силы человеческой общности». «Знаешь, Коля, мне почему-то кажется, что ты не хочешь, чтобы я присутствовал на твоей спасательной операции», – произнес он тоном обиженного ребенка. Видно, и впрямь не понимая, как кто-то может добровольно отказаться от его общества и от возможности оказать ему услугу. «Почему ты так решил?» Я попытался натянуть на свою физиономию маску безнадежно честного человека. «Да это же у тебя на лице написано», – сказал он с видом 5-летнего ребенка, от которого воспитатель прячет за спину конфету. «Не знаю, говорил ли тебе кто-нибудь раньше, но ты абсолютно не умеешь врать». «Да, говорили. Последний раз 5 часов назад». «Ладно, скажу все на чистоту. Операция будет проводиться на кораблях ВС. Уровень комфорта там примерно на уровне 21 века. Привыкнуть к такому невероятно сложно, а это не просто спасательная операция. Вполне возможно, что это будет очень и очень непростая спасательная операция. И очень даже может быть, что участники операции подвергнутся смертельному риску. И в этих условиях мне меньше всего на свете нужен торчащий на корабле гражданский, который будет мешаться под ногами и жаловаться на жизнь. Пойми, тут дело не в тебе и не во мне. Дело в людях, которых надо спасать». «Напрасно ты, Коля, считаешь меня какой-то там неженкой. Уж поверь мне, я кое-что в этой жизни повидал. И летать на кораблях мне приходилось, и на иных планетах я бывал. Так что вряд ли ты сможешь меня чем-нибудь удивить. И риском для жизни ты меня не испугаешь. Вряд ли на планетах общности есть опасные места, где я не побывал». Вот эта последняя фраза меня добила окончательно, особенно учитывая апломб, с которым она была сказана. Я засмеял... Нет, я начал откровенно ржать. Это был смех на грани истерики. И чтобы скрыть это, я непроизвольно нажал на кнопку отключения связи. Спустя минут 40, когда я вновь работал с документами, продолжая размазывать по лицу выступившие от смеха слезы, по моему личному номеру вновь раздался вызов. На сей раз я точно был уверен, что звонят из службы доставки. Так каково же было мое изумление, когда вместо лица курьера я увидел лицо самого Пантелеймона Цириновича. Пантелеймон Цириновичбыл, ну скажем так, он был одним из 10 членов Координационного комитета Ассамблеи Человеческой Общности. А говоря попросту, человек уполномочен принимать важнейшие решения, касающиеся жизни всей человеческой общности. И что еще важнее, он был одним из самых авторитетных членов этого комитета. К тому же курировал оперативные службы, которым принадлежали и ВСЧО. Так что смело можно было сказать, что Пантелеймон Цириновичбыл одним из самых главных людей человеческой общности. «Здравствуйте, Пантелеймон Циринович «Здравствуй, Колечка. Ты что это там безобразник творишь? Мне на тебя жалуются». «Служба дальней разведки? Напрасно вы им верите, это все по статьям». «Да нет, Колечка. Не служба дальней разведки. Мне на тебя жалуются руководство информационной службы и виднейшие деятели культуры человеческой общности. Ты не в курсе? В сети уже целая кампания идет, направленная против тебя и твоей службы». «Дядя Пантелеймон. Кстати, фамилия Пантелеймона Цириновича тоже была Кукуев, и он приходится мне родным дядей. Да откуда они вообще знают о моем существовании?» «Откуда знают они, это ты мне должен объяснить. Но вот тут у меня на экране обращение, в котором тебя обвиняют в сокрытии информации, препятствии работе журналистов, ведении цензуры». «А случаев массового геноцида за мной не наблюдается?» «Пока нет, но если поссоришься с этими ребятами, что там такое происходит, Колечка?» «Да тут один литератор пожелал поучаствовать в одной маленькой операции, которую проводит ВС, ну а...» «Колечка, так ведь это же просто замечательно. Пусть поучаствует. Маленькой операции он не повредит, а лишнее упоминание твоих ВС по инфору сильно на пользу твоей организации, да и всем службам человеческой общности». «Ну, понимаете, дядя Пантелеймон, это может оказаться совсем даже не маленькой операцией. В самом худшем варианте это может даже обернуться боевыми действиями, а гражданский в такой ситуации...» «Коля Кукуев, как это понимать? Что за операции вы там проводите, не соизволив известить об этом правительство человеческой общности?» «Как это не соизволив? Соответствующий файл я вам направил еще 6 часов назад». «Файл, который я от тебя получил, касался предполагаемого корабля неизвестной принадлежности, который предположительно совершил посадку на одной из недавно открытых планет, пригодных для освоения людьми. Где тут повод для боевых действий? И что об этом говорит служба дальней разведки?» «Они не смогли дать 100-процентную гарантию, что это наш корабль». «Ага, и тогда, воспользовавшись 12-й статьей договора о разграничении полномочий служб, ты решил загробастать это дело под себя? Что ж, имеешь право, хотя и весьма шаткое. Но чем тебе корреспондент-то помешал?» «Да говнюк он редкостный, говнюк и гнида!» «Так-так, вы там что, девушку не поделили?» Лицо дяди приобрело то самое выражение недовольства, которого я с детства опасался. Поскольку после этого приобретения на мою голову сыпались град и молнии. «Главнокомандующий вооруженными силами человеческой общности, приказываю вам оказать содействие информсообществу и взять их представителя для освещения в прессе. Проведение спасательной операции. Приказ понятен?» «Так точно!» Рявкнул я максимально обиженным тоном. «И нечего обижаться. Я это делаю не для него, а для тебя. Тебе давно пора научиться пренебрегать личными интересами ради интересов твоей службы и всей человеческой общности». «Ну, ладно, товарищ председатель Координационного комитета Ассамблеи Человеческой Общности. Только пусть ваш драгоценный писака напишет отказ от претензий в случае увечья, гибели или эмоциональных потрясений». «Ну каких еще эмоциональных потрясений? «О чем ты говоришь, Колечка?» Ответил он мне уже своим обычным благодушным тоном, который вводил в заблуждение многих, но не меня. От любых эмоциональных потрясений. Я продолжил говорить холодно и деловито. «Откуда мне знать, что может потрясти его тонкую творческую натуру? Может быть, отсутствие киберофицианта на борту военного корабля обернется для него сильнейшим шоком, а наличие спаренного санузла он квалифицирует как пытку?» «Какой же ты все-таки злой мальчик. Хотя и умненький. Что ж, твои требования вполне законны. Я буду настаивать на подписании этих твоих документов. Но надеюсь, что ты не станешь перегибать палку и ограничишься только предупреждениями». Он шутливо погрозил мне пальцем. «Просто добрый дедушка какой-то. Но я-то этого доброго дедушку знал всю свою жизнь. И прекрасно понимал, что угрозы в этом жесте было куда больше, чем шутки. Так что все мои идеи держать полуэкта все время в скафандре высшей защиты и кормить ПДВ до конца операции тихонечко удалились из моей умной, но злой головы, старательно делая вид, что их там никогда и не было. Впрочем, одна маленькая гадость еще оставалась в моем арсенале, и я подвел под нее юридическую базу. Нет, еще он обязан следовать всем правилам техники безопасности при обращении с кораблями и оборудованием вооруженных сил. Тоже законно, хотя, пожалуй, с этого следовало начинать. И еще, я отправляюсь на Байконур-107 ровно через 44 минуты и сразу из кабинета перехода отправлюсь на курьер. Ждать гражданских, пожелавших совершить космическую прогулку ради удовлетворения своего любопытства во время проведения спасательной операции, я считаю неуместным и недопустимым. Так что если этот ваш драгоценный литератор не встретит меня при выходе из кабины перехода, пусть добирается до ЕКХ-471 пешком. Тогда не будем терять время, сказал великий человек и отключился. А я, наверное, еще секунд 20 пялился на потухший экран, злясь на дядю Полуэкта, а самое главное на самого себя. Но Полуэкт, он, конечно, гад, но... Ну, конечно, если бы я был менее эмоционален и не лез со своим говнюкой гнида, а вместо этого постарался бы привести какие-нибудь веские доводы против участия гражданского лица в этой крайне ответственной и опасной операции. Дяде Пантелеймону ничего бы не стоило обломать зубы любым полуэктам и прочим деятелям культуры. Но поскольку я не сдержался, он решил наказать меня в воспитательных целях, как делал это со времен моего детства. Дело в том, что мой отец, родной брат Пантелеймона Кукуева, был известным спортсменом. И особенную известность он получил, умудрившись погибнуть во время гонок кольца Сатурна, когда мне было 3 года. Теперь его имя упоминается в каждом справочнике, спортивном альманахе, статье, заметке по космическим гонкам. А по статистике, что вел мой ИИ во время последних колец Сатурна, все каналы, ведшие репортажи о них, упомянули имя Афиногена Кукуева ровно 493 021 раз, что на 439 раз больше, чем в прошлом году. Что ни говори, а это слава. Разница в возрасте между двумя братьями была почти в 40 лет, что для того поколения еще считалось весьма необычным. И естественно, дядя Пантелеймон относился к моему отцу скорее как к сыну, чем как к младшему брату. Так что дядюшка принимал деятельное участие в воспитании моего отца, а после его смерти счел себя обязанным принять столь же деятельное участие в моем воспитании. И все бы ничего, но в свое время старший брат Пантелеймон так и не смог воспитать своего младшенького брата Афиногена в тех идеалах, которых придерживался сам. Братца Афиногена, не в пример старшему брату, куда больше привлекала слава и кипящий в крови адреналин, чем упорный размеренный труд на благо человеческой общности. И несмотря на то, что число граждан человеческой общности, которые смогли бы правильно ответить на вопрос, кто такой Афиноген Кукуев, было раз в 100 больше тех, кто смог бы ответить на аналогичный вопрос в отношении Пантелеймона Кукуева, дядя считал моего отца неудачником, бездарно растратившим свою жизнь. А его гибель в кольцах Сатурна – естественным результатом того порочного образа жизни, который он выбрал. А главной своей педагогической ошибкой в отношении брата – Пантелеймон Кукуев считал излишнее потакание его слабостям и прихотям. Соответственно, Коля Афиногенович с малых ногтей усвоил, что лучший способ заработать лыжную прогулку по Антарктиде – это попросить Пантелеймона Цуриновича отпустить его понежиться на пляжах Сквана. А иметь просто отличные результаты в учебе – это практически позор. Результаты должны быть самые лучшие. Причем желательно лучше в масштабах всей человеческой общности. Несмотря на это, я любил, да и люблю дядю Пантелеймона. Благодаря его заботе, я, в отличие от большинства моих ровесников, воспитанных кибернянями в детских пансионатах и закрытых школах, могу сказать, что у меня был наставник и пример для подражания, строгий, но заботливый учитель, который сознательно на протяжении многих лет воспитывал меня не так, как предписывала общепринятая система, а так, как он считал нужным. Иногда, очень редко, я склонен винить его за это. Например, когда замечаю у себя отсутствие той пренебрежительной легкости в отношении ко всему происходящему в жизни, свойственной большинству моих сверстников. Я частенько проклинаю свой повышенный уровень социальной ответственности, который заставляет меня стыдиться каждого прожитого без пользы дня, или когда осознаю, что мне уже никогда не научиться быть как все. Новый вызов отвлек меня от моих размышлений. Я ответил на него, будучи твердо убежденным, что он не сулит мне ничего хорошего. Но, как ни странно, это была служба доставки. Приятный женский голос сообщил, что мой заказ готов, и спросил, куда его нужно доставить. Я велел доставить его на Байконур 107 и продиктовал номер кабины, поскольку этот космодром, в отличие от штаба, имел свободный доступ. Другое дело, что мало кто знал номера соответствующих кабин, так как информация о них не то чтобы засекречена, это же нарушение Конституции, но так старательно запрятана, что поиск нужного номера потребовал бы получаса свободного времени и кучу сил на то, чтобы переворошить кучу прикрывающей информации. А на такой подвиг способен только один человек, которому действительно надо попасть на Байконур 107. Собственно говоря, больше в штабе мне было делать нечего. Но, несмотря на охватившее нетерпение, я почему-то медлил. Мне вдруг стало страшно покидать этот такой уютный и привычный зал и уходить куда-то в неизведанный мир, к обязанностям и заботам, о которых я мало что знал. Ведь до сей поры я только играл в реальное дело. Я готовился физически, умственно и морально. Готовился к тому, чтобы в один прекрасный, а может быть наоборот ужасный миг, превратить все свои знания в нечто настоящее. Не в очередную игру на тренажере, а в реальное дело. И сегодня наступил момент, когда у меня есть шанс это сделать. И вполне возможно, что после этого дела Коля Кукуев прославится не как человек, добившийся изменения вкуса ПДВ, а как человек, проведший важную спасательную операцию, которую, естественно, будут детально разбирать на соответствующих занятиях в Академии, отмечая каждый правильный ход и жирно подчеркивая каждую ошибку. Да и черт с ними! «Герасим, пошли, проводишь меня до Байконура!» – сказал я, выходя в зал управления. Герасим сделал удивленные глаза, но возражать не стал. Мы вошли в холл, молча вошли в кабину, назвали номер. И через несколько секунд приятная мелодия зеленой лампочки известили нас о том, что мы уже на месте. Первое, что я увидел, выйдя из кабины, был полуэкт, усевшийся на ящике с моим любимым пойлом. Я молча подошел к нему, сухо поздоровался, а потом, указав Герасиму на один из ящиков, велел доставить это в штаб. При этих словах лицо моего друга сразу просветлело, и он подмигнул мне, дескать, ради этого стоило прошвырнуться через полгалактики и обратно, пусть на это и потребовалось энергии, достаточной, чтобы освещать пару часов средних размеров город. Думаю, ящик надо распаковать и... Нет, не надо, так еще интереснее. Ну, смотри. Он хлопнул меня по плечу, пожал руку и скрылся в кабине. Я огляделся по сторонам, ища взглядом Сидора, который тоже должен был ждать меня на Байконуре 107. Обнаружил я его в небольшом кафе на противоположной стороне зала, о чем-то весело болтающем с какими-то девушками. Ну что ж, в отличие от Коли Тормоза, у него с этим делом все было в порядке. Даже тут, на самом отдаленном космодроме человеческой общности, он сумел отыскать девушек, соответствующих его высоким стандартам. А я, наверное, даже год прожив на планете с исключительно женским населением. «Сидор!» Заорал я на весь зал, благо мы тут были единственные люди. «Труба зовет на подвиги, а ты там девушек убалтываешь!» «Лично для меня эта труба сыграла уже почти 2 часа назад. А где ты шляешься?» Весело проорал он мне в ответ. «Начальство не шляется, а задерживается ввиду неотложных дел». «Ага, я видел, как тебе тут пару таких дел доставили». Парировал он, идя в нашу сторону и зачем-то ведя за собой своих девушек. «А где еще один ящик?» «Добрая фея унесла. Фею зовут Герасим». «А, что ж ты меня не позвал? Я бы поздоровался с сенсеем». «И, кстати, о дружбе. Эти прелестные создания зовут Светозарой Аполлоновой, можно просто Света, и Фаридой Фернандовой, можно просто... Мы уже знакомы». Растерянно пробормотал я, узнав Светозаре ту самую девушку, которая любовался в том злополучном кафе и перед которой так жестоко опозорился. А, собственно говоря, Фарида моя коллега, а Светозара ее ассистент и биограф, пояснил оскорбленный невниманием к своей персоне Полуэкт. «Они летят с нами!» «Лично я и товарищ академик полетим на корабле-курьере. Данные корабли отличаются огромной скоростью и крайне малым объемом жилого пространства. Чтобы взять с собой тебя, мне пришлось оставить тут одного из своих сотрудников, чья помощь понадобилась бы во время операции. Кого ты предлагаешь оставить еще? Может, меня или товарища-академика, представителя научного сообщества, или, может быть, оставим пилота, а корабль поведешь ты сам?» Последние слова я практически проорал в лицо Полуэктум, и, судя по его ошарашенному виду, это было для него вновь. «Но, Коля, лететь ведь не так долго. Воздуха хватит, а некоторые неудобства, связанные с теснотой, можно и потерпеть», — умиротворяюще сказал Сидор. «Ты ведь и сам прекрасно понимаешь, пилотировать курьер...» «Я могу повезти его туда, но кто-то ведь должен везти его и оттуда». То, что Сидор встал на сторону этих гражданских, в данный момент я воспринял как предательство. «На всю человеческую общность существует лишь 5 подобных кораблей, и использовать их для поездки на пикничок?» «Конечно. Откровенно говоря, я говнился. В курьере было 3 каюты, и если спать посменно, мы вполне могли разместиться там, и я действительно мог пилотировать курьер. Более того, первые полгода своей работы в ЭС я именно этим и занимался, но... Во-первых, Светозара, она мне нравилась, но после того, как я так опозорился перед ней, она была последний человек, которому я хотел посмотреть в глаза. Во-вторых, Полуэкты — это Фарида, они уже достали меня своей наглостью и тупой уверенностью, что весь мир обязан крутиться вокруг их особ. В-третьих, та самая гадость, которую я заготовил для Олега и которой мне не хотелось подвергать Светозару. «Знаешь, Коля, я могу послать вызов моему руководству». Полуэкт отошел от шока и теперь явно пытался отыграть очки. «Они свяжутся с твоим руководством, с кем-нибудь из правительства, может быть, даже с самим Пантелеймоном Цириновичем. Знаешь, кто это такой? И они помогут разрешить тебе эту небольшую проблему. На то, на сё пройдет не меньше часа, на который нам придется отложить спасательную операцию. И пусть там гибнут люди, зато Полуэкт докажет, что он главный песочницы». Краем необъятого яростью разума, я еще понимал, что терплю очередное поражение, позволяя своих соперникам играть на их поле, но по привычным им правилам. Уязвить, подколоть, запугать, запутать, выставить противника идиотом – это было их оружием, которым они, в отличие от меня, с моими игрушками пользовались регулярно и отточили искусство обращения с этим оружием так, как я только мог мечтать отточить свое мастерство работы с ножом или бластером. Но, видно, прошлое поражение в кафе разбудило в моей душе какие-то совсем нехорошие инстинкты, какую-то ненужную воинственность и злобу. Вместо того, чтобы просто уйти в курьер и улететь ко всем чертям, благо повод для этого мне дали, я сделал, наверное, глупейшие шаги в моей жизни. Ладно, облегчу тебе задачу. Я подошел к общественному монитору связи, подключил к нему личный блокнот и сделал вызов по секретному коду связи. Экран засветился, и нашим взором предстало всегда спокойное лицо самого Пантелеймона Цириновича. «Еще раз здравствуй, Коля», — сказал он мне самым благожелательным тоном. Но я-то видел, что он находится в крайней степени раздражения. «Хорошо, что не забываешь старика. Связываешься по нескольку раз в день. У тебя что-то случилось?» Я молча отошел в сторону, знаком предоставляя Полуэкту возможность высказать свое недовольство моей персоной. Полуэкт, хотя и струхнул, увидев перед собой то самое лицо, которым он пытался пугать меня. Но надо отдать ему должное. Быстро взял себя в руки и кратко, но емко изложил свое понимание конфликта. Все-таки талантливый он парень, этот Полуэкт. Лично я бы в сходных обстоятельствах не столько бы говорил, сколько потел, и издавал нечленораздельные звуки, лишь отдельно напоминающие человеческую речь. А он убедительно и веско изложил суть вопроса. Да так, что я и сам почти поверил в то, что ем младенцев на завтрак. Но то я, а дядю Пантелеймона красивой риторикой вокруг пальца не обведешь. Он быстро вычленил главные факты из рассказанного Полуэктом повествования и, глянув на него взглядом удава, сказал особенно мягким тоном, от которого застыла кровь в жилах у всех присутствующих. «Ну что же вы, это молодой человек, такое творите? Ай-яй-яй, ведь это вам не игрушки. Это спасательная операция, от которой зависит жизнь людей». «Вы понимаете? Людей!» «Мне и так стоило огромных трудов уговорить Колю Офигеневича взять вас одного на эту операцию, а вы...» «Боюсь, мне придется поговорить с Эрнестом Константиновичем и высказать ему свое неудовольствие вашим поведением. Коля...» Обратился он ко мне, глядя сквозь Полуэкта, на лице которого читался ничем не прикрытый ужас. «Мы ведь вроде как обещали этим людям оказать им содействие. Так что только поэтому я прошу тебя найти какой-нибудь выход из создавшейся неприятной ситуации». Да, похоже, дядя твердо решил преподать мне жестокий урок. Пусть эта полуэк трясется от ужаса, но лично я понимал, на кого именно направлено недовольство столь высокой персоны. Я пощелкал сенсорами своего планшета и сказал: «Пантелеймон Сиренович, ближайший курьер стоит на Плесецкий 73. Он сможет прибыть сюда за пару дней и через 3 дня доставить пилота к ЕКХ-471. Но, во-первых, он принадлежит медицинской службе, а я им, как вы понимаете, не распоряжаюсь. А во-вторых, вы понимаете, какие это энергозатраты?» «Да, Колечка, понимаю. И уговорю Эрнеста Константиновича оплатить эти затраты. Ой, как он будет недоволен. У тебя больше нет ко мне вопросов? Ну тогда иди и занимайся своими делами. У тебя ведь там, кажется, какая-то операция намечалась». В принятых между мной и дядей условностях последняя фраза приравнивалась к жесткой оплевухе. И, наверное, это было правильно. Я как-то раз остыл и начал думать: «Ну что ж, можешь считать, что вы победили», — сказал я все еще немому от ужаса полуэктум. «Человеческое сообщество пойдет на немыслимые траты ради того, чтобы ты мог потешить свое самолюбие. Теперь нам осталось оформить пару формальностей. Вот», — сказал я им, подсовывая свой блокнот с текстами договоров. «Это предупреждение об отказе от ответственности и обязательства следовать требованиям техники безопасности.